Глава 21. Сказать, что я прихожу в шок от такого заявления Нажинского, ничего не сказать, и мне приходится приложить много усилий, чтобы не продемонстрировать это. Я натягиваю улыбку до спазма в скулах и киваю, как болванчик, всем здоровающимся. Ярослав отодвигает стул, предлагая присесть за стол, а когда я делаю это, то кладет мне ладонь на плечо. Муженек, мать его. Мне с трудом удается преодолеть нетерпимое желание схватить со стола вилку и воткнуть ему в руку. «Как же так, Ярослав Юрьевич?» Удивленно поднимает брови тот сухощавый. «И когда это вы успели?» «Мы не афишировали», — в тон ему отвечает Нажинский. «Расписались по-тихому, обстоятельства диктовали». «Но это не освобождает вас от торжества», — кокетливо заявляет спутница дородного немолодого мужчины. «Такое событие не должно остаться вне внимания бизнес-общества Москвы». «Мы подумаем над этим». Нажинский улыбается, но в улыбке этой не тени тепла. Он тоже садится за стол рядом со мной, и в этот момент в залу входит еще двое гостей. А вот и опоздавшие. К столу подходит еще пара. Это Артем, а в девушке я узнаю бывшую помощницу Ярослава, Кристину. Не знала, что они вместе. И Артем вот буквально недавно упоминал, что живет один, а его подруга — это работа. «Ну теперь все в сборе», — говорит Нажинский, но к Артему с его спутницей не поворачивается. «Можно и бокалы наполнить». Мужчина, что выглядит самым старшим, дает знак недалеко стоящему официанту. И тот спешно подходит, берет бутылку и разливает вино по нашим бокалам. Мужчины начинают обсуждать бизнес. Где-то шутят, где-то чуть-чуть отходят от темы. Разговоры несерьезные, но создается ощущение, что это как бы разминка перед важным обсуждением. Женщины в основном хихикают, не особенно вникая в тему и переговариваются о своем. Только я и Кристина сидим молча. И если на меня спутницы других мужчин поглядывают с интересом и даже о чем-то спрашивают, то Кристину напрочь игнорируют. Несколько раз я чувствую на себе взгляды Артема. С одной стороны, он тут единственный, кто из присутствующих проявлял ко мне дружелюбие. С другой же, после вчерашнего явного недовольства Нажинского, я не понимаю, как реагировать. «У вас есть дети, София?» Обращается ко мне одна из женщин, которая постарше. «Да, у нас сын», — отвечает за меня Нажинский. «И когда вы только успели?» — восклицает муж этой женщины. «Вы, Ярослав Юрьевич, не только жениться тайно успели, но и сына родить». На последнем замечании вижу, как Артем бросает на Нажинского острый взгляд, а Кристина и вовсе поджимает губы и покрывается алыми пятнами, которые даже косметика скрыть не в силах. «Я думаю, наш дорогой партнер не будет против, если я приглашу его прекрасную супругу на танец», — обращается к Нажинскому сухощавый. «Софии решать», — учтиво улыбается мой супруг. «Отказать, конечно, я не смею. Танцевать с незнакомым мужчиной мне абсолютно не хочется, но правила хорошего тона диктуют. Он предлагает мне руку, и мы выходим на небольшое свободное пространство между столиками. Диджей берет микрофон, звучат вступительные аккорды. Мы начинаем двигаться неспешно». «Ваш муж, тот еще ревнивец, верно?» — спрашивает мужчина. «Скорее, жуткий собственник». Отвечаю ему в тон, очень надеясь, что на этом разговор завершится. Такую красавицу сложно не ревновать. И то ли я не умею принимать комплименты, то ли этот мужик действительно переходит границы, но мне жутко некомфортно. «Разрешите?» К нам подходит Артем и предлагает свою руку, приглашая на танец прямо посреди песни. «Ваша жена сказала, у вас телефон звонит». Мужчина нехотя отпускает меня, а Артем перехватывает танцевальный медленный ритм. Кристины я за столом не наблюдаю. Еще один мужчина со своей спутницей также присоединились к нам, да и некоторые другие гости ресторана тоже. «Ты выглядела так, будто тебя нужно срочно спасать от этой душнилы», — говорит Артем негромко, а я в ответ хихикаю, стараясь, чтобы это выглядело незаметно. От него странно пахло, и он говорил странные комплименты. Но мне они показались странными, по крайней мере. Отвечаю. Артем что-то говорит еще, но я вдруг замечаю, каким взглядом на нас смотрит Ярослав. Он явно недоволен, и даже то, что ему говорит один из партнеров, слушает вполуха, поглядывая на нас с Артемом. «Осторожнее, Соня, я многое могу», — всплывает в памяти из недавнего разговора, и я решаю его не злить лишний раз. Что-то внутри мне это подсказывает. Песня уже заканчивается. Говорю Артему. Да и ноги в непривычной обуви устали. Давай вернемся за стол. Конечно. Кивает Артем, а я замечаю, что он засматривается на мои губы, прежде чем отпустить. Пойдем. Мы возвращаемся за столик. Меня Нажинский полностью игнорирует. Вроде как увлечен разговором. А вот Артем получает молниеносный ледяной взгляд. Весь этот помпезный наигранный ужин кажется жутким фарсом. Все присутствующие не являются друг для друга друзьями, если только Артем и Ярослав, и то между ними сейчас ощущается напряжение. Мне становится душно. Я совершенно не на своем месте. Абсолютно не хочу находиться здесь. Не хочу изображать из себя пустоголовую милую женушку Нажинского. Я прошу прощения. Встаю. Выйду ненадолго на воздух. Что-то от вина голова закружилась. Забираю в гардеробе пальто, набрасываю на плечи и выхожу, останавливаясь на крыльце, глубоко вдыхая. Щеки щиплет, ногам холодно, но я чувствую, как мне становится лучше на воздухе, наблюдая за искрящимися мелкими снежинками, отблескивающими в свете фонаря у входа в ресторан. «Быстро ты его окольцевала!» Слышу из тени рядом. «И смотри, он уже взял тебя с собой на ужин с партнерами. Сколько ты у него работала? 2 недели?» А я 2 года, и ни разу он меня не пригласил. Кристина выходит на свет и поднимается на ступени ко мне. Она в длинной распахнутой шубе, в пальцах тонкая сигарета, смотрит так, будто я мусор у острых носков ее замшевых туфель. А у меня и так настроение дерьмовое. Да, он говорил, что не берет с собой на подобные мероприятия шлюх и охотниц. Щеки Кристины снова вспыхивают, как недавно в зале ресторана, и она сжимает от злости зубы. «Но знаешь», — продолжает, — «это ничего тебе не дает. Ты ему не нужна, как и твой сын. Ему важен факт наличия наследника, не более. А после аварии он бесплоден. Так бы ни ты, ни твой щенок ему и даром были бы не нужны». За щенка мне хочется и разом все волосы выдрать, потому что я никому не позволю оскорблять моего сына. Но смысл сказанных ею слов на доли секунды парализует. Так вот в чем причина. Нажинский потерял возможность иметь детей, а я все задавалась вопросом, зачем мы ему? Получается, он сломал нашу с Ромой жизнь лишь потому, что для него важно оставить след в истории, важно иметь наследника. Не ребенка, а именно субъекта с его ДНК. Просто галочка в биографии. Вот кто для него Рома.